М. Борзых. Жрец Хаоса. Книга 7. Глава 1. Кокон обвил меня всего разом, отчего я ослеп. Щуп, что есть силы, рванул на себя, и я кубарем перелетел эти несчастные 5 метров до гробницы. Со мной не церемонились. Тащили волоком сперва по земле, а после протиснули внутрь какого-то каменного лаза. Так себе у них служба доставки. Правда, надежная, этого не отнять. Работает даже спустя тысячелетия. Где-то на грани слышимости кричала Алиса, выбиваясь из общего хора визгов, стрекота и писка всевозможных голосов неизвестных тварей. Такое ощущение, будто меня как раба, сцепленного колодками либо кандалами, протягивали сквозь строй толпы на гладиаторскую арену. Не знаю, откуда у меня появились подобные сравнения, но не хватало только улюлюканья и свиста для того, чтобы соответствие было полным. Волок закончился так же неожиданно, как и начался. Я оказался посреди огромного зала, чем-то напоминавшего амфитеатр, вроде тех, на которых проводили спортивные соревнования в древности. Нынешние стадионы лишь отчасти были похожи на древних гигантов. Здесь же и вовсе складывалось впечатление, что пирамиду, вытесанную из камня, отзеркалили вглубь. То есть выдолбили симметрично, ярус за ярусом, в камне ступенчатую структуру, колодцем уходя вглубь земли. При этом пирамида имела 8 темнеющих зевов выходов, а на ступенях ее располагались самые разные твари. Их визги и крики я слышал, когда меня тащили. И что это были за твари? Хочу сказать, что это действительно были химеры. Скорее всего, какие-то первобытные, созданные не самой здоровой фантазией, они были весьма далеки от бабушкиных творений. Но с другой стороны, бабушка создавала химер для жизни в человеческом социуме. Местные же образцы химер явно создавались не для жизни среди людей и... Судя по тому, что я видел, основной их задачей было убивать максимально быстро, результативно и беспощадно. Посему выходило, что та волна тварей, которая накатилась на лагерь, была некоторыми яслями, либо детским садом среди тех, кого я сейчас видел на ступенях амфитеатра. А посредине на одном из верхних ярусов возвышался огромный резной трон, на котором восседало существо. Не знаю, как оно выглядело в отсвете лет или при жизни, ведь мне было сложно судить о том, живо ли нынче это существо. Но так или иначе, скелет, обтянутый некогда изумрудно-зеленой чешуей, явно был нечеловеческий. Скорее уж, это было некое подобие антропоморфной рептилии, но даже так у этого создания была не одна голова, а сразу 3. И рук лап оно имело не 2, а сразу 4. Зато ноги имелись вполне себе животные, чем-то напоминающие лапы горга. Хвостом его тоже мать природа наделила для уравновешивания размеров гиганта и с шипастым оголовком, словно на булаве. Создание о 3 головах с водруженными на них коронами восседало на троне, облаченное в доспех из серебристого металла с белоснежным плащом поверх. Вокруг него для подчеркивания статуса возвышались горы золота, украшений, утвари с самоцветными камнями. Но эта картинка меркла перед магическим отражением существа. Сам гигант, как и его доспех, клубились той первозданной тьмой, которую я видел на подходе к пирамиде. Меня вытолкнули в центр самого нижнего яруса так, чтобы мне пришлось задирать голову при взгляде на это существо. Но благо размерами боги его не обделили, а потому рассмотреть его удалось во всех подробностях. На всякий случай я попробовал призвать пустоту и вполне осознал, что сила во мне отзывается. А это значит сбежать в случае чего я смогу в любой момент. Другой вопрос, что мне уже и самому стало интересно, кто же это такой и какого черта они меня сюда затащили? Я-то их периметр не нарушал. Если они среагировали на кровь, то, извините, должны были утащить сюда половину археологического лагеря. Столько здесь народу поранилось и пустило кровь в песок во время нападения. Но ничего подобного не произошло. А посему самое обычное магическое любопытство разбирало меня, и я, спокойно освоившись, стоял ожидая, пока мне объявят, чего от меня хотят. «Склони колени перед великим Кхимару, повелителем первородных, от поступи легионов которого содрогается этот мир!» Ничего так, пафосно, про себя подумал я. Но в то же время коротко и представительно. Хотя бы имя теперь буду знать. Кого это тут захоронили или приняли, уже и не разобрать по древности лет. Кхимару, приятно познакомиться. Юрий Викторович Угаров, князь Российской империи. Чем обязан приглашению в гости? Установленный ночью паритет сил и нейтралитет мы не нарушали, находясь исключительно за пределами периметра, обозначенного вашими энергетическими щупами. А потому, чем обязан столь лестной чести быть представленным вам? Одна из голов, судя по раскрытому капюшону каброидных, чуть склонилась на бок, будто разглядывала любопытную букашку. При этом корона у него на капюшоне начала сползать, а шипастый хвост аккуратно придерживал ее от падения. Глаза каброида налились той самой тьмой, а после в меня ударили два столба клубящейся черноты. В первый момент было ощущение, что меня захлестнул дикий, первобытный животный страх. Но затем я вспомнил про магию кошмаров, которая также впервые воздействовала на меня во время тренировок. Решение нашлось быстро. Я принялся прогонять сквозь себя пустоту, со спокойным любопытством оборачиваясь вокруг своей оси и разглядывая пирамиду. В груди разгорался пожар, не то от использования резерва на полную катушку, не то окаменевшее средоточие попросту нагревалось от воздействия неизвестной магии. Подобное демонстративное безразличие явно выбило из колеи местного повелителя. А уж то, что волны тьмы, испускаемые в мою сторону, не находили отклика, и вовсе заставило нахмуриться вторую голову. «Ты, князь, меня совсем не боишься. Почему?» «А смысл? Уйти из вашей ни хрена не гостеприимной обители я могу в любой момент. А пообщаться с интересным собеседником мне всегда в радость. Другой вопрос, что вы себя ведете не как радушный хозяин. Уж если сами пригласили в гости, так должны обеспечить безопасность гостя, то есть мою, а вы пытаетесь воздействовать на меня. Нехорошо, великий Кхимару. Забыли вы законы гостеприимства, видимо, за тысячелетия нахождения здесь». «Как смеешь ты, жалкий человеческий червь, указывать мне в моем доме, что и как делать? Склонись, покорись, и твоя смерть будет легкой». «Да, похоже, конструктивного диалога у нас с вами не получится». Из глаз второй головы на меня полетела еще некая магия, отчасти похожая серебром на химеризм, которым я же и создавал собственных химер. Я резко отступил в сторону и увидел, как этот сноп ударил в одну из сидящих тварей на самом нижнем ряду каменных лавок пирамиды. Беднягу начало корежить, преобразовывая в нечто совершенно неудобоваримое. Появлялись и исчезали сперва дополнительные лапы, потом хвост, затем проросла еще одна голова, а после и одно крыло. Тело раздвоилось, расстроилось и снова слилось воедино. То есть я оказался прав, и магия была то ли трансмутационная, то ли химерическая. Но меня подобным было не удивить. Уж тем более мне не понравилось, что из меня решили устроить заготовку под новую химеру. Огонь в груди едва удавалось сдерживать. Казалось, еще несколько минут, и у меня из средоточия ударит столбом пламени, сжигая все и всех вокруг. Показав не самый приличный жест в сторону хозяина гробницы, я призвал пустоту, намереваясь открыть портал, чтоб уж гарантированно оказаться подальше отсюда, когда услышал крики и визги, голос которых явно принадлежал Алисе. «Какого хера?» – выругался я и сдержал порыв свалить отсюда куда подальше. Спустя несколько секунд таким же щупом тьмы в виде аркана или кокона притащили и Тинишеву. Та выглядела немного чище меня, вся измазана в грязи, пыли и паутине, но увидев мое скептичное выражение лица, отчего-то обрадованно взвизгнула и бросилась мне на шею. «Юрий, хвала тьме, вы живы! Простите, простите меня!» При этом девушка отчего-то собственной грудью пыталась закрыть меня от Кхимару. А взглянув на существо на троне, она и вовсе впала в прострацию. Пришлось даже пощелкать пальцами у нее перед глазами для того, чтобы привести в чувство. Но реакция последовала несколько иная, чем я ожидал. Девица бухнулась на колени и уткнулась лбом в пол, принявшись отбивать молебные поклоны почти в религиозном экстазе. «О, великий погонщик! О, великий Кимару, отец всего сущего! Прости, что нарушили твой покой! Прости нас, грешных! Мы принесем жертву, мы успокоим твои легионы, мы прольем кровь в течение 24 часов! Отпусти нас, о великий! Мы чтим тебя, мы помним! Власть твоя все так же сильна и незыблема! Страх от твоей поступи все так же сжимает когтями сердца людей! Громовой ход твоих легионов эхом раздается в душах людей страхом и ужасом! О, великий отец всего сущего! Прости нас! Мы больше никогда не потревожим твой покой!» «Зашибись! Вот только этого мне не хватало, чтобы девица при виде трехглавого четырехрукого ящера начала впадать в раболепный экстаз. Может, у него феромоны какие-нибудь странные на нее действуют? Причем я однозначно видел, что магией на нее никто не воздействует. Тем более, что до этого он воздействовал магией на меня. И это было ни хрена не возбуждение, а самые настоящие боль, страх и ужас. Тварь на троне самодовольно улыбалась. А хвост, доселе спокойно лежавший, вдруг начал удлиняться и спускаться, словно лента, по ступеням пирамиды к девушке. Да он сейчас Тинишеву при всем честном народе оприходует хвостом, судя по бросаемым на магичку сальным взглядам. Мелькнули у меня далеко не аристократические мысли. Медлить я не стал, и в момент, когда этот хвост практически коснулся Тинишевой, я схватил ее за то, что попалось под руку, а именно длинную темную косу, и открыл врата миров. Уходить пришлось не в лагерь археологов, а напрямую к нам в столичную больницу. Дальность была, подозреваю, не самая малая, но резерва хватило. Последнее, что я видел, это изумление на всех трех мордах великого вездесущего погонщика, а вслед за этим портал захлопнулся. Я же закинул магичку себе на плечо и отправился искать Эльзу или доктора Лемонса. Алиса даже звуков никаких не издавала, кажется, совершенно не соображая, где она находится. Походу, нужно будет проверять девушку еще и на вмешательство в разум, кроме общего состояния. Встретив на этаже одного из лекарей больницы, уточнил, где найти доктора Лемонса либо княжну. Но пока тот ошарашенно разглядывал, в каком виде я и Тинишева находимся, все в паутине, грязи, пыли и прочих прелестях из катакомб, ответил мне Войд. «В своем кабинете, сестра, но не одна, имей в виду». «Спасибо», – поблагодарил я напарника и ввалился со все еще не отошедшей от шока Тинишевой в кабинет к сестре. Та в этот момент беседовала с некой юной сударыней со слабой аурой целительства, но, увидев нас с Алисой, тут же попросила ее заглянуть к ней попозже. Девушка, видимо, из младшего медицинского персонала, тут же сделала книксон и чуть ли не бегом удалилась из кабинета. Я же, крепко удерживая Алису, обратился к сестре. «Быстро, усыпи ее и проверь на любые воздействия, в том числе яды, токсины или что-либо подобное». Она мозгами двинулась. За что я всегда любил и уважал сестру, так это за быстрое выполнение просьб в бескомпромиссных ситуациях. Если я говорю, что нужно усыпить и проверить ее подругу, у которой потекла крыша, то она это делала. Причем к моменту, когда я закончил высказывать свою просьбу, Тинишева уже обмякла у меня на руках. «Укладывай ее на кушетку», – скомандовала уже мне сестра. «Даже не хочу спрашивать, как вы оказались в больнице, при том, что должны были находиться где-то в районе Черного моря». «И не надо. Археологические раскопки до добра не доводят, как показывает практика». С улыбкой ответил я сестре, пока смотрел, как ее целительская магия сканирует состояние организма подруги. Волна проходила по телу Алисы снизу вверх и после вернулась обратно. Спустя пару минут Эльза обернулась ко мне, слегка нахмурившись. «Юр, я никогда не оспаривала, скажем так, твои выводы и диагнозы, но судя по тому, что я вижу, Алиса абсолютно здорова, и каких-либо признаков физического нездоровья у нее нет. Про психику ответить не смогу, Сам знаешь, специализация не та. Да и мало кто может у нас разбираться с проблемами разума. Но в плане ядов, токсинов и всевозможных одурманивающих вещей я в ней ничего не вижу. Если ты не видишь на ней никаких магий, принуждений и прочего, то, полагаю, девушка абсолютно здорова». Я вернулся к сестре и с сомнением ответил. «Слушай, не может абсолютно здоровая девушка при виде трехголовой четырехрукой змеи подобной твари падать на колени, биться в религиозном экстазе, обещая ему беспрекословное подчинение, приношение кровавых жертв и гарантировать ему, что весь мир до сих пор содрогается от его славы. Теперь пришел черед и Эльзи изумиться. Правда, смотрела сестра на меня не просто со скепсисом, а с сомнениями уже в моей разумности». «Да, ты прав, братец. Археологические раскопки до добра не доводят», — хмыкнула она и принялась сканировать уже меня лекарской магией на предмет каких-либо воздействий или повреждений. Я терпеливо выждал, пока по мне пройдется волна магии сестры, и лишь после того, как она завершила сканирование моего организма, уточнил. «Проверила? Все в порядке?» «Да, действительно все в порядке». Теперь на лице у сестры проступила рассудительная задумчивость. Такое я уже видел, когда она перебирала в уме варианты решения некой задачи. «Предлагаю будить пациентку и спрашивать у нее, с чего это вдруг она решила выкинуть подобный фортель. Не забывай, что Алиса служила в разведке, и некоторые навыки к артистизму и специализации своей деятельности у нее оттуда. Если она себя вела подобным образом, возможно, для этого была причина, братец». Я еще раз с сомнением посмотрел на Тинишеву, но все же принял несколько иное решение. «Знаешь, дорогая сестренка, будем надеяться, что твоя подруга в шоковом состоянии не запомнит переход порталом из гробницы в столицу и обратно, ибо боюсь, что тогда неудобных вопросов о моих способностях мне не избежать. Если говоришь, что она здорова, то, пожалуй, мы переместимся обратно». «В гробницу?» – хмыкнула сестра. «Нет, куда-нибудь в более безопасное место. И там уже попробую с ней обсудить произошедшее». «Ну-ну, попробуй», — усмехнулась Эльза. «А, нет, погоди». Она обошла свой стол и открыла ящик, вынув оттуда набор пузырьков алхимии, вложенных в ячейки кожаного пояса. «Прихвати с собой, вам пригодится. А то, судя по тому, что я увидела в ваших организмах, вам что-то укрепляющее просто необходимо. Вы где так резерв-то успели бешено растратить, а?» «Было у нас тут одно знакомство с неким кровожадным повелителем тварей. Приеду, расскажу». Я чмокнул Эльзу в щеку, прихватил пояс с алхимией и задорно закинул на плечо Тинишеву. Но обратно к себе в кабинет решил уже не идти, а посему здесь же у Эльзы открыл портал врат и перенесся к себе в палатку. Прежде чем будить девушку, я решил закинуть в личное ничто пояс с алхимией, чтобы ничего не напоминало о нашем перемещении в больницу к сестре. Но стоило мне провалиться в собственное ничто, как меня ждал сюрприз. Оба демона, Кратхан и Маливан, стояли взъерошенные и приготовившиеся к битве. «Где? Где он? Не ведись на его посулы. Мы попробуем договориться. Тадж не может стать товарью в свете погонщика». Наперебой закричали они, но, увидев мое изумленное выражение лица, даже несколько опешили. «А где Кимару?» «Там, где ему положено быть. В гробнице», – осторожно ответил я. «А вы откуда знаете, кто это?» «Все позже. Скажи, он взял себе женщину». «А, вы сейчас под «взял себе женщину» что подразумеваете? Секс, рабыню, прислужницу, окропление кровью ступеней его пирамиды?» «Считай, что одновременно все три варианта. Для того, чтобы восстановиться до нормального, адекватного состояния, он выбирает себе сосуд и выпивает его подчистую. Лучше всего для этого подходят сильные одаренные магички». «Девственность – обязательный атрибут», – уточнил я. «Желательный, но не обязательный. Если он выбрал себе таковую, то теперь начнет на нее охоту. Гораздо проще просто отдать добычу ему и убить в процессе того, как он ее выпьет». «Так, братцы-демоны, а теперь давайте рассказывайте, кто такой этот великий погонщик и с чем теперь мне предстоит иметь дело?» Глава вторая. Демоны заговорщически переглядывались, не решаясь начать рассказ. Изначально Кимаро был рожден создателем в противовес ярости и разрушительной энергии Отикаи. Он не должен был воевать. Он должен был создавать для нас легионы, которыми бы мы руководили для защиты этого мира. Но все изменилось в один момент. Они что-то не поделили с Отикаей, и Кимаро сам повел свои легионы в бой. Что уж там между ними произошло, только им известно. Но он был рожден творить, а уничтожать. Видел я его творение. Там такие экземпляры есть, что хочется развидеть их. У него магия похожа на химеризм или трансмутацию. Он зашвырнул ее сгусток в меня, а попал в какую-то из своих собственных тварей, и та начала мутировать на глазах непонятно во что. И магия кошмаров, насколько я понял, у него тоже присутствует, как и у меня. Демоны вновь переглянулись, будто бы ведя мысленный диалог. Очень хотелось почти по-детски сказать «больше двух, говори вслух», но я сдержался. «А может...» – заикнулся Маливан. «Нет, не согласится он на это», – покачал головой Кратхан, косясь на меня задумчиво. «И все же, а вдруг... вдруг и правда?» «Да ну, столько тысяч лет прошло!» Мне надоели их недомолвки. «Либо выкладывайте все как есть, либо я ухожу». Демоны засопели, словно обиженные девчонки, но Кратхан все же ответил. «Тот факт, что у тебя есть магия, схожая с ним, может тебе помочь привлечь его на свою сторону». «Как? Вы же грохнуть его хотели 5 минут назад». «Убить всегда успеем, если с ним не удастся договориться. Просто после смерти он потеряет часть своих сил, а это имеет хорошие и плохие последствия. Слабым его проще будет подчинить и вернуть в наш строй. Но и сила созидания у него тоже просядет сильно, пока сам не откормишь по новой». «Кстати, а в каком предмете у него душа удерживается? У вас наручи и кольцо, а у Кимару?» «Игла на кончике хвоста», – последовал ответ. «Да ладно, он что, Кощей? Смерть его в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке». Демоны снова переглянулись между собой. «Да нет, вроде бы на хвосте всегда носил, никуда не прятал, тем более так бестолково». Я же заржал, понимая, что наши сказки слишком далеки от понимания демонов, но, как оказалось, имели некое обоснование под собой. А что, условно бессмертный колдун у нас имелся? Имелся. Звали его, правда, не Кощей Бессмертный, а Кимару. И смерть его или жизнь тоже была в игле. Любопытное совпадение. Так на чем, говорите, можно сыграть и попробовать с ним договориться? «С учетом общности наших сил, можно попробовать представить тебя как его потомка», — высказал общее предположение Маливан. «У него эго раздуется выше гор, если представить, что в твоих жилах течет его кровь. Тадж и его потомок». Я даже несколько опешил от такого предположения. «Я, конечно, сильно извиняюсь, но, судя по его виду, я плохо представляю, как он мог любить женщину, чтобы она после этого родила человеческое дитя, которое бы положило начало моему роду хоть со стороны Угаровых, хоть со стороны неизвестного папаши, от которого, судя по всему, мне и досталась магия кошмаров». Демоны вновь переглянулись между собой и расхохотались, причем так громко и заразительно, что у них выступили на глазах слезы. Я впервые видел, чтобы демонические сущности веселились подобным образом. И что я такого смешного сказал? Вот сейчас отправлю вас обратно в Цацки, и сидеть будете там безвылазно. «Нет, извини, ой, не могу!» — хохотал Кратхан, и его поддерживал Маливан. «Нет, ты не представляешь. Я бы тоже не мог представить, как он в этом виде мог женщину оприходовать. Он думает, мы статичные. Да ну!» Когда же они отсмеялись спустя несколько минут, Кратхан все же соизволил объяснить. «На высшем пике силы мы способны менять форму. в том числе и опускаться до более низшей формы, человеческой. Ого! То есть как оборотни превращаются в зверей, так и вы могли обращаться в людей? И не только в людей, но на ограниченный период времени, ибо другие ипостаси не в состоянии были удержать имеющиеся у нас магические силы. Но для самого факта зачатия рода этого времени вполне хватало. Поэтому сильно не удивляюсь, если те же раджпутанские раджи кто-то из потомков нашей дюжины по крови. Абсолютно не удивлюсь. Мда. Мне бы госпожу Каюмову, чтобы сверила родство мое с этой тварью. Хотя спустя столько тысяч лет хрен там что отыщешь. Однако же память моей прошлой жизни чего-то неумолимо подсказывала, что цепочку кровного родства можно отследить очень-очень далеко. Другой вопрос, что далеко не всем это было под силу. Так что, чтобы не отдать на поругание твою девицу-магичку, тебе придется сперва доказать родство с ним, а после заявить права на девицу. Отлично. А если я не собирался жениться? А про женитьбу речи не идет. Она должна постоянно носить на себе твой запах. А там, хочешь любовницей своей сделай, хочешь как грелку в постели используй, не принципиально. И да, кстати, насчет иглы. Вдруг вспомнил я. Во время знакомства он вообще-то был в доспехе. А мне, если не изменяет память, вы говорили, что доспех — это прерогатива как раз-таки этого... Я пощелкал пальцами, вспоминая имя, однажды услышанное у демонов. «Атикай!» Демоны переглянулись между собой, а после Малеван в полголоса, как будто бы спрашивая сам у себя, уточнил. «Неужто отомстил или уничтожил? Или поглотил и стал одним целым? С его-то способностями мог...» «Что ты бормочешь? О чем ты?» Обратился я к Малевану. Но вместо него ответил Каратхан. «Он о том, что Кимару второй по рождению, первый Атикая. Из-за чего у них произошел конфликт, никто не знает. Но сам факт наличия доспеха у Кимару свидетельствует о том, что Атикая с собственным вместилищем души просто так бы не расстался. А это значит, что... С одной стороны, нам это на руку, тебе не придется сражаться с сильнейшим из нас. Всю грязную работу за тебя сделал Кхимару. Но в то же время, это означает, что сам Кхимару стал значительно сильнее, яростнее и с гораздо худшим характером, чем тот, которого помнили мы. Если он постоянно носит доспех Атикаи, тот так или иначе должен был влиять на его сущность из своего вместилища. Именно поэтому... Для тебя он может стать большей проблемой, чем мог бы быть. Ведь, по сути, это демон в демоне, где одна сущность влияет на другую, тысячелетиями внушая ей определенные мысли и модели поведения. Удивили. У меня внутри Войд, Горг и вы с Малеваном. Мы с Малеваном все же имеем отдельные хранилища для душ. А вот твои звери... Я тебе уже говорил, что так быть не должно. Обычно одна душа должна полностью поглощать вторую, более слабую. Симбиоз, как у тебя, это путь к сумасшествию. Но у тебя все не как у людей. Ты выстроил собственную иерархию внутри, и она работает тебе на благо. И то, что тебе удалось ужиться с таким количеством псевдосущностей, уже говорит о том, что ты... далеко не самое обычное существо и уж точно необычная душа. С этой точки зрения вы с Кхимару можете друг друга понять, поэтому не стесняйся при нем демонстрировать собственные возможности. Он должен понять, что ты — это более молодая версия его. Считай, что его отражение. Если у него глубоко внутри до сих пор сидит Создатель, то у тебя глубоко внутри сидит зверь, и вы — отражение друг друга. И да. Настоятельно советуем жертв ему не приносить. От крови Атикая дуреет и, скорее всего, сможет помутить разум Кхимару. А без крови с ним еще можно попытаться договориться. Я бы не сказал, что он без крови адекватный. Я не успел ничего сделать, как он тут же принялся требовать раболепного поклонения и гарантировать легкую смерть. А потом еще захотел меня превратить в одну из его химер. «Поверь мне», — заговорил Маливан. «Превращение в воина его легиона — это большая честь. Такие предложения он делает далеко не всем. Недостойных он просто скармливал своим детишкам. Они вечно голодные. Поэтому попытка превращения — уже прогресс в отношениях». «Зашибись, прогресс». Я привел в чувство Алису легкими похлопываниями по щекам. В руке держал глиняную чашку с водой. Но стоило Тенишевой прийти в себя, как она тут же кошкой извернулась и вскочила на ноги, приготовившись атаковать. Что самое удивительное, при этом она скинула перчатки с ладоней. Но, увидев лишь меня, застыла и оглянулась по сторонам. Секунды ей хватило для того, чтобы понять, что мы находимся в палатке, а не посреди пирамиды. И она тут же принялась спешно натягивать перчатки обратно на руки. Глаза ее сузились, ладони она выставила перед собой в предостерегающем жесте. «Если вы сейчас скажете мне, что великий Кимару мне привиделся, я вас лично отведу на повторную экскурсию», – процедила Тенишева. Я лишь поднял брови в немом удивлении, протягивая ей чашку с водой, а после принялся нарочито пискляво пародировать голос Алисы. «Я вам искренне благодарна за спасение, Юрий!» Я манерно приложил руки к груди. «Спасибо, что не оставили меня валяться в степи недалеко от гробницы без сознания!» Рука переместилась ко лбу. «Я вам очень признательна. И извините, что шандарахнула вас собственным артефактом!» «Иногда лучшая защита – это нападение!» Что я и продемонстрировал в отношении Тенишевой, показав, что ее поведение было абсолютно неуместным. Бывшая принцесса сделала пару глубоких вдохов, сжимая и разжимая кулаки, и спустя минуту она почти слово в слово повторила мои же слова благодарности, закончив их следующим. «Каюсь, перенервничала. И все-таки мы же были в гробнице. Мне не привиделось?» «Ах...» «Хотел бы я знать, где мы были», – произнес я, отпивая прямиком из кувшина, из которого до того налила Лисе воды. «Все, что я помню, это то, что кровь закапала, дальше меня оплел черный кокон силы, куда-то утянул, а прозрел я уже внутри пирамиды. Со мной разговаривала эта недоящерица-переросток с тремя головами, четырьмя руками, лапами и целым стадионом группы поддержки». И требовала едва ли не клятвы верности ей принести. Только хрен ей на все три рыла. Потом я помню, что в этом же месте появились вы и начали бить раболебные поклоны. Вы, кстати, как себя чувствуете? Не хочется сбежать к любимому в шалашик, вернее, не в шалашик, а в пирамидку, и стать любимой и единственной навеки спутницей великого погонщика, всеотца и творца? Я пытался вспомнить титулы, которые Алиса ему приписывала, и пытливо вглядывался в девушку. Но у той на лице не было и следа религиозного экстаза и поклонения. «Ага, нашли дуру!» Тут же фыркнула Тенишева. «Была б моя воля, я бы вообще уехала на другой конец мира, лишь бы только с этим созданием больше не встречаться. Да только есть у меня ощущение, что вряд ли от таких существ можно спрятаться в любом уголке мира». «А вот здесь вы правы абсолютно», — согласился я с ней. «Может, объясните, что это было за представление?» «Нет уж, сперва вы объясните, как мы здесь оказались. Информация за информацию». «У нас глава рода обладает артефактом, который в критической ситуации при угрозе смерти спасает его. Так в свое время выжила Елизавета Альгердовна при инциденте с множеством архимагов, и благодаря этому артефакту с вами выжили мы». «Я припоминаю нечто похожее не то на портал, не то на арку. Но только мне почему-то показалось, что нас перенесло в столичный госпиталь». С сомнением ответила Тенишева и все же отпила воды из чашки, куда я щедро накапал успокоительных капель, выданных сестрой в наборе алхимии. «Вам показалось. Откровенно говоря, вы были там в таком невменяемом состоянии, что я уже испугался, что он вас околдовал. Сам я тоже, признаться, чувствовал себя не самым лучшим образом. На меня до того пытались дважды воздействовать магией, что далось мне нелегко. К тому же при срабатывании артефакт тратит практически все жизненные, магические силы своего носителя. Поэтому уж извините, я сейчас слабее мухи. Кто захочет прихлопнуть, даже стараться не придется». Алиса покачала головой и еще активнее принялась убирать руки за спину, как будто бы демонстрируя отсутствие намерений по моему смертоубийству. «Так, мне нужно вас поблагодарить за то, что вытащили нас оттуда». «Скорее уж не меня, а Елизавету Альгердовну, которая заставила меня нацепить на себя кучу цацок даже в археологическую экспедицию, на всякий случай». Ибо сам факт срабатывания артефакта стал сюрпризом не только для Кхимару, но и для меня. Я вас еле успел зацепить на вылете. Признаться, сильнее артефакта меня удивили только ваши театральные способности. Я, конечно, отчасти ощутил их на себе во дворце, но то подобострастие, с которым вы общались с этой тварью, проняло до мурашек даже меня. Алиса совершенно по-детски пожала плечами. «Ну, извините. Когда встречаешь ожившую легенду, жить как-то уж очень хочется. А как показывает практика, в выживании с сильнейшими лучше прикидываться, как это у вас называется, валенком или глупенькой, тупенькой дурочкой, готовой на все в служении великому существу. Вот я и отыгрывала роль». «Да, а если бы он вас там, прямо в пирамиде, решил сделать своей спутницей не только фигурально, но и реально, посредством некоторых телодвижений хвостом?» «Поверьте, на подобное бы я не пошла. Да и ничего бы у него не получилось, ведь он мужского пола». Алиса, мне показалось, улыбнулась с некоторым сожалением. «И вы абсолютно уверены, что вам удалось бы отказать в настойчивых ухаживаниях божеству?» Скепсису моему не было предела. «На богах проверять не приходилось, но некоторые причины для уверенности были». «Если уж вы так хорошо с ним знакомы, то, может, и меня просветите, чью гробницу мы отыскали?» Я похлопал ладонью по матрасу, приглашая Тенишеву сесть. Алиса уселась обратно на мой матрас, в задумчивости глядя в сторону выхода из палатки. «Да я, собственно, теперь не уверена, что это и гробница была. Судя по всему, это как бы саркофаг для сна, но нашими стараниями он был вскрыт. Он же был живой, вы же сами видели». «Я видела ожившую мумию, но не уверен, что это существо можно было назвать живым. Про себя же я держал в уме информацию о том, что абсолютно живым он станет, если полностью выпьет всю сущность другого существа женского пола, как упоминали мои демоны. Но Алисе этого пока говорить не стал. Вместо этого решил сравнить информацию, известную историкам, с демоническими первоисточниками. Что-то мне подсказывало, что демоны мне не договаривали и местами хитрили. Расскажите уж, кто это или что?» «Расскажу, куда же я денусь?» Серьезно кивнула Алиса. «А вообще нужно сообщать в столицу, чтобы оцепляли район и свозили сюда каторжников, обреченных на смертную казнь. Когда я говорила про то, что мы удобрим все вокруг кровью ради успокоения этого существа, я ни капли не покривила душой. Единственное, что может заставить его уснуть снова, это напиться крови. И крови должно быть очень много. Счет пойдет не на десятки и не на сотни литров, а возможно на тысячи или десятки тысяч». «Вы же понимаете, что это нереально?» «Понимаю. У нас столько, вероятно, заключенных по всей стране не будет. Уж тем более далеко не всякий преступник заслуживает, чтобы его отправили в качестве жертвы для успокоения древнего божества». «И все же, что вы о нем знаете?» Продолжал я допытываться у девушки, которая, кажется, старательно увиливала от ответа. «Начну немного издалека. Считается, что у каждого народа своя собственная мифология. Божества, существующие в различных пантеонах, не могут присутствовать в других пантеонах с теми же именами. Имена зачастую разные. Однако же древние пантеоны олицетворяли собой определенные стихийные, первородные магические силы, как магия стихии, смерть, жизнь и так далее. То есть все, что даровало нам магию или внушало страх, рано или поздно обожествлялась людьми. Таким образом, мы имели в разных пантеонах похожих по функционалу божеств, но с разными именами. Частенько они изображались тоже по-разному. Бытовало даже мнение, что у нас якобы один единый пантеон на весь мир, только имена разные. Но подобные суждения слишком опрометчивые, на мой взгляд. Однако же с Кхимаро несколько иная ситуация». Девушка отпила воды из чашки и продолжила свою просветительскую лекцию. Его называли отцом всего сущего, погонщиком именно у кимерийцев. Существует легенда о божестве, которое якобы породило стада чудовищ. Увидев, что те терзают землю, он перегнал свои стада в другое измерение, а в отпечатках лап, ног и копыт позволил родиться людям. Те в память о щедрости и даре жизни отца Кхимару стали кочевниками, стараясь не уничтожать полностью земли своих стойбищ, а кочевать и давать земле восстановиться. После смерти особо свирепых воинов Кхимару призывал их души в свое стадо, давал новое, более сильное тело и забирал в другое измерение. Для кимерийцев Кхимару не только создатель, но и воин-защитник. Даже само название «кимерийцы» очень отдаленно в правописании напоминает того же Кхимару. Кхимар, кхимер, кхимер. Кимерийцы, кимерия, кхимерия. То есть, в зависимости от произношения и правописания, этимология кимерийцев произошла как раз-таки от Кхимару. Но и это не все. Считалось, что более поздние племена, пришедшие на территорию Причерноморья, как те же скифы, имели своих богов. Но их боги являлись детьми великого Кхимару, ушедшего на покой и оставившего детей присматривать за своим глупым стадом. Все отпрыски бога так или иначе имели отчасти звероподобную внешность. Так у скифов даже была богиня-прародительница Аппи со змееподобными ногами, которая породила трех вождей, главных скифских племен. Раньше это тоже считали легендой, но внешний вид Кхимару намекает на то, что Аппи вполне могла оказаться дочерью нашего бога из пирамиды, ведь сам он ни разу не человек, а такой, каким мы его видели. Говорят, что у индусов одно из божественных воплощений – многоголовый змей. А еще у них был демон с похожим именем – Кхимру, или что-то вроде этого. Вот как раз он и выглядел как наш с вами сегодняшний знакомец. При этом в «Войне богов», описанной в индийской мифологии, он командовал легионом химер. Оттуда и пошло название химеры – химеризм. Итак, мы попали с вами в саркофаг к кросс-культурному божеству, которое спало тысячелетиями и вдруг пробудилось. Я осмысливал услышанное. Нет, если исходить из этого, было понятно, почему Алиса бухнулась в ноги в попытке задобрить неизвестное божество. Но почему обещала принести жертвы? Алиса, почему вы обещали ему жертвы? Я же, кажется, упоминала, что пробуждение Кхимару никогда не к добру. Оно к большим катаклизмам и так называемым божественным войнам. Он со своей армией, прежде чем снова заснет, должен испить крови. Очень много крови. Либо он спровоцирует нечто подобное сам, либо его добровольно напоят и уложат в постельку досыпать дальше. Я раздумывал, как сообщить Алисе, что принесение в жертву людей только навредит, не афишируя собственные первоисточники информации в виде двух демонов. Кроме того, меня напрягал сам факт того, что ко мне словно магнитом начало притягивать представителей демонической дюжины. Или меня к ним. Как тут не начать верить в некое предназначение? Создавалось впечатление, что меня словно пешку поставили на игорную доску, не рассказав ни расклады, ни стратегию, ничего. Согласия моего тоже не спрашивали. Я запнулся. А если попадание моей души в тело Юрия Угарова и было одним из ходов в этой божественной партии? Если его душа не подходила, то кто-то мог повысить шансы на победу и закинул меня в тело мальчика-калеки, запустив совершенно новую цепочку хаотичных вероятностей. Пустота со своей стороны попыталась перехватить пешку себе, но я воспротивился. В сознании зрела острая необходимость узнать второго игрока этой партии и предметно пообщаться. А пока нужно было разобраться с древним богом или демоном, с которым мы подозрительно были похожи в магическом плане. Осталось только придумать, куда деть Тинишеву, чтобы эта тварь не успела до нее добраться и не вошла в полную силу до того, как я с ним закончу. Глава 3. Сбежал таки гаденыш, еще и бабу нашу спер. Холодная ярость поднималась внутри, затапливая разум, но остатками сдержанности и здравомыслия Кимару пытался удержаться от того, чтобы послать свои легионы уничтожать человеческое стойбище неподалеку. «Заткнись, Атикая! Ты и так взял слишком много власти! Слабак! Как был слабаком, так и остался!» Хохотал демон в голове у Кимару. «Хочешь избавиться от меня? Выжри девчонку! Верни мне мое тело и делай, что хочешь! Носись со своими человечками! Я же вновь буду сеять хаос, проливать кровь и делать то, ради чего мы появились в этом мире! Есть время мира, а есть время войны! Так нам говорили в свое время! Сейчас время мира! Когда мы понадобимся, нас пробудят!» Пытался достучаться до брата погонщик. «А это, по-твоему, не время войны? Они сами пришли, они пробудили нас, они кровью окропили наши гробницы, они...» «Заткнись, барабаны войны еще не звучат. Я их не слышу, как и ты. Твоя ярость когда-нибудь разрушит этот мир». «Да, конечно, братишка. Именно моя ярость разрушит этот мир. И это говорит мне тот, кто нагло ударил мне в спину». Атикае нравилось бесить брата, выводить его из себя. В таком состоянии проще было затопить его разум яростью и перехватить контроль над телом. «Тебя нужно было остановить. Война закончилась, но ты продолжал топить все в крови». Со стороны подобные споры выглядели сюрреалистично, будто одна из трех змеиных голов спорила с двумя другими и едва ли не плевалась ядом. «Ты слишком заигрался, стал слабым и все более походил на человека. Все чаще меняя ипостась на эту странную, отвратительную оболочку. Нужно было вернуть тебя в семью и в чувства. Именно поэтому ты уничтожил мою семью и тех людей, которые были мне дороги». «Твоя семья! Мы!» — рычал Атикая. «Мы — дюжина полководцев, и подчиняемся мы лишь Таджу, и я чувствую, скоро вновь прозвучит призыв. Ты забываешься! Тадж тоже когда-то был человеком! Он никогда не ставил запрета на использование человеческой ипостаси, лишь предупреждал, что они слабы телом, но сильны духом». Подобные споры у Атикаи и Кимару происходили регулярно. Они скрашивали многие тысячелетия, ожидая нового призыва от Таджа. Иногда Кимару жалел, что ушел на покой с братом, а иногда радовался, не представляя, как в одиночных гробницах лежали остальные братья. «Если люди тебе противны, то зачем ты тогда притянул к нам этого человечка?» «Я хочу свое тело», — на удивление спокойно ответила Атикая. «А поскольку, в отличие от тебя, брат, я гораздо более заботливый, я притащил мальчишку для тебя и девчонку для себя, и заметь, я был столь благороден и щедр, что оставил тебе особь даже со схожими магическими силами». «Похожими? Да не очень. Там такая мешанина!» Задумчиво пробормотал Кимару, пока где-то на фоне разума Атикая бушевал, требуя нагнать беглецов. Но отчего-то Кимару точно знал, что ушла эта парочка уж очень далеко, и явно не в стойбище людей, разбитое неподалеку. Как он знал? Кровь. Было в ней что-то такое, как будто песчинка в пустыне узнавания. И эта песчинка резонировала с его «я». Атикая был прав. Силы в мальчишке действительно очень похожи на его собственные. И когда Атикая, а не он, Кимару завладел его телом и ударил по неожиданному гостю магией кошмаров, князь не удивился. Более того, не испугался, вел себя спокойно, дерзко, смело, проявляя любопытство и не проявляя агрессию. Чего можно было ожидать в такой ситуации? Но было в нем что-то еще. Что-то хищное, что-то от твари, с которыми они когда-то воевали. Столько стычек, столько войн за последние 150 тысяч лет было, что Кхимару уже сложно было определить, с которой из волн твари родственен этот человек. Но впервые за несколько десятков тысяч лет Кхимару словил себя на мысли о том, что ему интересно. И это давно забытое чувство, сгоревшее в пламени мести, боли, обиды, вдруг воспряло, словно феникс, стряхивая с него забытие и пробуждая к жизни. «О, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» бушевал где-то на границе сознания Атикая. «Так дело не пойдет! Ты слишком поверил в себя, братишка! Нет, я не верну тебе управление собственным телом! Я грохну всех, кто окажется рядом! Утоплю здесь все в крови и загоню тебя так глубоко в глубины собственного подсознания, что ты никогда оттуда не выберешься, понял?» Но Кхимару его не слушал. В голове его зрел план в той части сознания, которая была недоступна Атикае. Он давал приказы собственным химерам, определяя их дальнейшие действия. И в момент, когда искра силы, роднившая Кхимару с неизвестным князем, вновь мелькнула в непосредственной близости от гробницы, он уже знал, что делать. Превращение в простейшую форму давалось тяжело. Благо, хоть сила, но требовала значительно меньше. В чем-то Атикая был прав. Им нужна жертва. Для того, чтобы вновь поддерживать и вернуть своему телу силу, нужна была кровь. Увы и ах. Спустя десятки тысяч лет, как говорил Тадж, кровь была единым доступным во всех мирах, где есть живые существа, энергетическим основанием для творения, а посему... Для того, чтобы свободно менять ипостаси на более привычные местному миру, придется восполнить энергетические резервы. Главное при этом не выпустить на волю брата. Да уж, легко сказать. Сходи еще раз в гости к демону и попробуй с ним договориться. Сделать это было значительно сложнее, особенно в части того, что нужно было каким-то образом все же уберечь от выпивания Алису. Сделать это я решил самым простейшим образом. Вынув горы из собственного ничто, я забрал Алису и увез ее в Керчь, собираясь отправить в столицу первым же дирижаблем. Девушке же я скормил несколько иную легенду. А именно то, что отправляюсь в Керчь связаться с Ясеневым и немного просветить его по поводу нашего незапланированного попадания в гробницу и... необходимости создания безопасной зоны вокруг нее. Алиса же со своей стороны захотела заглянуть в представительство Министерства обороны. Поскольку Дмитрий Сафарович Тенишев являлся командующим Кавказским военным округом, ее фамилия что-то дозначила в военном ведомстве. И там она планировала получить поддержку для ограждения территории и для наблюдения за пирамидой с целью недопущения продолжения раскопок. Идея была здравая, а потому я позволил девушке ее реализовать, подкинув Алису к штабу округа военно-морского флота в Керчи. По счастливой случайности, телефонный узел связи находился здесь же, на улице Героев обороны Севастополя, в 2 домах от штаба. Потому я даже успел воспользоваться телефонным коммутатором и набрал сперва Мурзу рода Тенишевых. И у нас с ним состоялся короткий разговор. Поскольку время было ограничено, я не знал, насколько задержится Алиса в штабе округа, пришлось говорить напрямую, опуская все привычные для дворянского этикета словоблудия. «Латиф Сафарович, я к вам когда-нибудь обращался с просьбами?» С места в лоб зашел я. «Да вроде бы пока не припомню», — напрягся тот. «Ну так вот, я сейчас к вам обращаюсь с просьбой. Ваша внучка Алиса находится сейчас в штабе округа военно-морского флота города Керчь. А потому, будьте добры, найдите способ дозвониться ей туда и срочно вызвать в столицу под любым предлогом, чтобы она подчинилась и рванула отсюда со всех ног домой. А там спрячьте ее так глубоко, чтобы первостихия полностью укрыла ее от глаз других сил и... по возможности людей и не людей. «Во что вы там ввязались, Юрий Викторович?» «Все вопросы позже, Латиф Сафарович. К делу подключается ОМЧС. Думаю, вы должны знать, что это за структура. Археологические раскопки пошли несколько не по плану. Для того, чтобы обезопасить вашу внучку, я прошу вас пойти мне навстречу. Иначе мне очень сложно будет отвечать и за ее здоровье, и за выполнение соответствующих государственных задач. Я вас услышал, князь. И спасибо за то, что нашли время сообщить и беспокоитесь о ней. Я это запомню и постараюсь в долгу не остаться. На этом разговор с Мурзой рода Тенишевых завершился, и в трубке послышались короткие гудки. Следом же я набрал Ясенева. То ли я сегодня был очень везучий, то ли Ясенев сидел у телефона и только закончил с кем-то говорить, ибо соединили нас практически сразу же. «Князь? Удивили, не ожидал от вас вестей столь скоро. Что-то случилось?» Услышал я тревогу в голосе Ясенева. «Случилось, Василий Николаевич, еще как случилось. Если есть возможность, высылайте к нам на эти долбанные археологические раскопки оперативную группу реагирования. Нужно, чтобы подстраховали». «Что у вас там?» Я услышал, как заскрипел артефакторный карандаш по бумаге. Видимо, Ясенев что-то активно писал. То ли записку, то ли еще что-то. Но грифель карандаша явственно чиркал, было очень хорошо слышно. У меня явно обострился слух Горга по неизвестной причине. Если коротко, умельцы Костомарова открыли то, что открывать нельзя было, и трогать это тоже нельзя. А еще, желательно, чтобы в эту группу вошли маги Земли уровнем от магистра и выше. Чем выше ранг, тем лучше, ибо фокусы всякие с помощью магии иллюзии я могу показывать. А одевать древний саркофаг в гранитный кожух, желательно, чтобы толщина этого кожуха была 15 метров с каждой стороны, я не умею. Здесь слаженная работа многих магов нужна. Вы что там такую откопали? Кажется, до Ясенева стала доходить вся серьезность ситуации. Пирамидку, Василий Николаевич. Пирамидку с неким не то древним божеством, не то хрен пойми какой сущностью. Но вот Алиса Тенишева говорит, что это Кхимару, праотец кхимерийцев и отец богини-прародительницы скифов. Так что черт его знает, что это такое, но у него в запасе огромное количество химер, которые выглядят далеко не так мило, как у моей бабушки. А еще рядом с гробницей нельзя пролить ни единой капли крови, чтобы чисто случайно не пробудить в этой твари дикий голод. И еще, Василий Николаевич, я, конечно, понимаю, что наука у нас неприкосновенна, но пусть кто-нибудь с пристрастием допросит того же Костомарова. Вы хотя бы имеете на это полномочия. Если я займусь чем-то подобным, это будет засчитано как произвол. А то он якобы у нас науку двигает за собственные средства, но при этом прикрывается именем Керимовых, которые только и успевают оживлять здесь местных историков и археологов. Да, есть у нас некоторые зацепки на эту тему. Нехотя признал Ясенев. У нас там несколько человек под прикрытием присутствуют. Видел я ваших нескольких человек. Пусть удержит Костомарова от необдуманных поступков, если уж на то пошло. Ибо отвала тварей они помогли историкам защититься. Удивительно, что еще не успели вам отчитаться. А порывы этого горе-ученого сдержать даже не пытаются. А этот горе-энтузиаст по чьему-то заказу так докопается, что могильники на границах с пустошами нам детским лепетом покажутся. Новую пустошь внутри империи мы не захотим заиметь. Я вас услышал, Юрий Викторович. К вечеру постараюсь прислать вам группу. Вы уж там как-то продержитесь. В конце концов, может быть, химерами удастся удержать Костомарова от необдуманных поступков. В крайнем случае, даю вам все полномочия. Мои люди привезут соответствующие документы, заверенные государственными печатями, поэтому делайте все, что считаете нужным. И да... «Моим ребятам в составе группы передайте. Глюк снимает вуаль. Они все поймут и перейдут под ваше руководство». Я слегка опешил от словесного кода, а после все-таки заметил. «Очень специфическое у вас чувство юмора, Василий Николаевич». На этом я уже хотел бросить трубку, но Ясенев меня удержал, попросив задержаться. «И да, Юрий Викторович». «По поводу вашей просьбы в отношении баронессы Драганич. Сделал все, что мог. Обещали посодействовать». «И на том спасибо, Василий Николаевич. Жду магов земли, а пока постараемся продержаться». Вернувшись к главному штабу, я заметил, что обстановка там была далеко не самая спокойная и радужная. Двухэтажное здание с белыми мраморными колоннами гудело не хуже растревоженного улья. Прилетали